«Куда же вы теперь, Кора?» — поинтересовался он. «У меня нет денег», — вздохнула девушка. «Домой я не могу вернуться. Меня наверняка ищет милиция. А в столице даже ночевать негде». «Помилуйте, сударыня», — поразился Корф. «То есть как это негде?» Весь день Фрол прилагал героические усилия, дабы не пустить Кириуса на улицу. Это оказалось нелегко. Николая так и тянуло на подвиги. Чтобы сбавить его пыл, Тхар во всех подробностях описал вчерашний вечер. Кириус ощупал свою шею и лишь пожал плечами. Пришлось сводить его на лестничную площадку. Лужа застывшей крови застала Николая задуматься. Кровь решили замыть, дабы не пугать соседей, после чего Лунин попросил рассказать о случившемся еще раз. «Вот бином и угораздило меня», — рассудил он наконец. «Ну ничего не помню, хоть убей». Эх, жаль, со стариком поговорить не удалось. Я сразу понял, что он бином экстрасенс классный. «Хотя знаешь, воин Фрод, что-то крови много. Если это все моя, я бы сейчас не бегал». «А ты не бегай», — посоветовал Тхар. «И барона зря мы отпустили. Да только сдается мне, что мы с ним этим гадам не нужны. Хочешь, кое-чего покажу?» Они вышли на балкон, выходивший во двор. Фрол выглянул, хмыкнул и указал куда-то вниз. Кириус пригляделся. У подъезда, укрывшись за скамейкой, лежала большая черная собака. «Их», — кивнул Тхар, — «со вчерашнего дня тут. Стережет елы». «Ага, пес Баскервилей», — хмыкнул Лунин. «Да таких тут бином сотня, а то и больше». «А давай-ка, француз, понаблюдаем», — невозмутимо предложил Тхар. Собака лежала спокойно, не реагируя на гудки машин, то и дело въезжавших во двор, на кошек, детей и местных баллонок. Но она не спала, то и дело неторопливо поворачивая голову в сторону подъезда, словно фиксируя всех входящих и выходящих. «Ну и что?» — не выдержал Лунин. «Пес как пес, спокойный». «Ага, спокойнее в карете его не бывает». Николай уже хотел было намекнуть, что у его приятеля начинается мания преследования, но внезапно вздрогнул. «Смотри, барон, да не один». «Не один?» Голос Фрола прозвучал странно, но Лунин не обратил на его тон никакого внимания, сосредоточившись на той, которая шла рядом с Корфом. «А ведь знакомая, Йолы», — заметил Тхар. «Виделись?» «Посмотри-ка на собаку, француз». Кириус поглядел на черного пса. Тот чуть повернул голову и вновь отвернулся. «Заметил? Она же ему рукой елы махнула». «Псу?» — покачал головой Лунин. «Знаешь, воин Фрод, ты только барону не говори, а то он тебя бином не поймет с твоей шпиономанией». «Не скажу», — пообещал Тхар. «И ты, француз, молчи». Время, проведенное с бароном, окончательно успокоило Кору, вернув интерес к жизни. Познакомившись со всеми, она тут же отправилась под душ, после чего, облачившись в пижаму Кириуса, была приглашена за стол, где уже был накрыт ужин. Есть, правда, отказалась, сославшись на усталость после всех заключений, и лишь пригубила кофе, после чего вновь повидала свою невеселую историю. Лунин слушал девушку, то сочувственно кивая, то кипя от возмущения. Тхар же, напротив, был каменно спокоен и даже не смотрел на гостя. Само собой, Лунину хотелось получить подробную информацию о шайке краснолицего. Кора с сожалением заявила, что сама хотела бы знать побольше о бандитах, дабы сообщить кому следует. Но известно ей было немного. Волков и его парни – наркоманы. У них есть притон где-то на окраине столицы. Сам краснолицый в прошлом офицер, к тому же сильный гипнотизер. «Ну, ясное дело, обыкновенная мафия», — резюмировал Кириус. «А ты, воин Фрод, все ярты, ярты». «Натурально, господа», — согласился барон. «А то я и сам начал было верить во всякую, прошу прощения, чертовщину. Особенно после двери». «Ага», — невозмутимо отозвался Тхар. «Дверь Волков открыл гипнозом». «Да отмычкой он открыл», — Курф даже рукой махнул. «А нас заставил увидеть, без ведать что». «Знаете, Кора, в мое время, не так давно, но все же, один пройдоха-итальянец, представьте себе, вызвал в нашей компании дух королевы Марго. И самое пикантное, мой друг, поручик, то есть лейтенант Грум Грижмайла, В сей фантом влюбился. Еле откачали. И то после дюжины шампанского. Кора, сославшись на усталость, рано легла спать. Остальные, между тем, держали совет. «Пусть живет пока здесь», — решил Лунин. «Надо будет денег достать, а то мои уже на исходе. Достанем денег, отправим домой». «Куда спешить, господа?» — возразил барон. «У Коры, как я понял, могут быть неприятности с полицией. К тому же такая гостья, смею заметить...» Михаил, явно смутившись, не довел мысль до конца. «Пожалуй», — согласился Лунин. «А ты как думаешь, Фроу?» «Эй, чего молчишь, воин Фроуд?» «Да ничего, француз», — невозмутимо отозвался Тхар. «Знаешь, дай-ка мне запасные ключи от квартиры». «Ради бога», — кивнул Лунин. «Ну ладно, давайте сообразим, что нам известно. Прежде всего, дверь. Та, что я охранял. Это, скорее всего, дверь в комнату с установкой пространственной связи. Гостайна первой степени, вот меня и решили убрать». Дед еще говорил, что не знал о подключении Белого дома. К тому же я видел, с кем президент переговаривался той ночью. «Хорош президент», — заметил Фрол. «Демократ, елы». «Так это и без него могли распорядиться», — не согласился Келюс. «Мало ли сволочей». «Со Скантром тоже ясно. Эта штука стоит дикие деньги. Вот Волков ее и похитил. Наконец, партийные документы. С ними тоже все понятно. Итак, грязь, политика и никакой мистики». «Никакой, кивнул Тхар. У тебя топор есть?» «Вот бином», — поразился Лунин. «Ты чё, за дровами собрался?» «За шишками, ёлы». Николай лишь головой покрутил. «На кухне, в нижнем ящике. Коре ничего рассказывать не будем, ей так досталось». Спорить никто не стал. Где-то после двух ночи Келюс проснулся от стука входной двери. Мигом вскочив, он схватил браунинг и поспешил в коридор. Все было тихо, только на лестничной площадке слышался затихающий звук шагов. Лунин обошел квартиру. Все, кроме Фрола, оказались на месте. Пораженный догадкой, Николай заглянул на кухню. Топора не было. Поутру обнаружилось, что Фрол мирно дремлет, топор лежит в ящике, а дверь закрыта на задвижку. Решив, что ему все приснилось, Келюс вышел на балкон покурить. Взглянул вниз... Я торопил. Возле подъезда стояли две милицейские машины, вокруг которых собралась немалая в этот ранний час толпа. Николай протер глаза и стал быстро одеваться. Когда он вернулся, в квартире уже все стали. Барон, стоя на балконе, делал гимнастику. «Доброе утро, Николай!» — поздоровался он, пружинисто приседая. «Что-нибудь стряслось?» «Да так, ничего», — пробормотал Келюс. «Пьяного подобрали». Фрол как раз выходил из ванной. Николай, отведя в сторону, взял за плечо. «Привет, француз», — удивился Тхар. «Чего-то случилось?» «Это ты скажи, что случилось, бином», — озлился Келюс. «Ты сегодня ночью выходил?» «Выходил, но...» «Ну», — согласился Фрол. «Там внизу менты, знаешь?» «Откуда мне знать-то?» — еще более поразился Тхар. «Откуда?» — Лунин вздохнул. «Там крови, ведро целое, и рука». «Верно? Друг индейцев, ёлы?» «Отрубленная, человеческая, понял?» «Не-а». Тхар поглядел Николаю прямо в глаза. «Ты руку-то видел?» «Нет». Келюс вспомнил болтанью соседа, толпившихся у подъезда, и несколько смутился. «Говорят, какая-то странная, с когтями». «Ну так пускай этим в карету его ветеринары занимаются», — невозмутимо пожал плечами Фрол. «И вообще, гипноз это, ёлы!» «Ладно», — сдался Лунин. «Объясни, черт с тобой!» «Это был Ругрид», — помрачнел Фрол. «Ну, вроде оборотня. Наверное, Волков его оставил нас стеречь. Ты б его видел, француз, песика этого». «Ночью и решил убедиться. Взял топор. Только вот чего барону говорить не будем. И девки тоже». «Чего ты ее не взлюбил?» — удивился Келюс. «Ты чего, бином, жена ненавистник?» «Ага», — охотно согласился Тхар. Завтракали молча. Келюс все еще приходил в себя после случившегося. Фрол невозмутимо помалкивал, барон, похоже, что-то почувствовал, тоже молчал. Кора же казалась невеселой и, пожаловавшись на отсутствие аппетита, почти не притронулась к яичнице, приготовленной Корфом. Михаил отнес это к своим кулинарным способностям, расстроился. После завтрака Лунин категорически заявил, что более сидеть в квартире не собирается и намерен погулять. С ним согласились, но при условии, что гулять будут недолго и все вместе. Кора промолчала, однако, когда все уже выходили из квартиры, внезапно заявила, что у нее кружится голова. Кирюс тут же велел ей остаться, принять таблетку и полежать. Втроем они направились к центру, но не прошли и километра, как Фрол неожиданно вспомнил, что у него имеется срочное дело. Игнорируя удивленные расспросы, Дхар, велев барону не отходить от француза ни на шаг, сделав крюк, быстрым шагом вернулся в дом на набережной. Он не стал вызывать лифт, а поднялся по лестнице, ступая настолько тихо, что даже подъездные кошки замечали его не сразу. Подойдя к двери, Фрол прислушался, провернул ключ в замке и быстро вошел в кабинет. Книги были сброшены на пол, ящики стола выдвинуты, с дивана сорвана спинка. Кора внимательно изучала содержимое очередной коробки, взятой из тумбы стола. «Ладно», — бросил Дхар, едва сдерживаясь, чтобы не сплюнуть. «Приплыли, елы?» «Я...» Девушка затравленно оглянулась, бросив взгляд сначала на Фрола, затем на закрытое окно, нерешительно шагнула вперед. «Не двигайся, елы!» — рявкнул Фрол. «Я ничего не взяла», — бормотала Кора. «Я сейчас уйду. Я хотела прибрать, посмотреть». «Стой!» — крикнул Дхар, но опоздал. Девушка бросилась на него, пытаясь ухватить за горло. Фрол отступил на шаг и поднял руку ладонью вперед. Кора, не добежав полметра, покачнулась и упала. Дхар неторопливо шагнул к ней, обведя широким движением руки место, где лежала девушка. «Не надо!» — вскрикнула она. «Пожалей!» Фрол, не отвечая, начал тихо бормотать какие-то непонятные слова, делая правой рукой крестообразные жесты. Кору забило, задергало, глаза широко раскрылись, на губах выступила кровавая пена. Лицо, разом потеряв естественные краски, стало землистым, ногти впились в ладони. «Я сегодня разобрался с твоим дружком», — заметил Дхар, продолжая водить рукой. «А сейчас упокою тебя, ярытница». «Он мне не друг», — хрипела Кора. Рот почернел и жутко искривился, заострился нос, белки глаз позеленели. Увидев девушку в эту минуту, барон едва ли решился бы прийти ей на помощь, а добрая душа Келюс предложить свое гостеприимство. Страшный скорчившийся труп бился в судорогах на блестящем паркете. «Я все расскажу, больно, душа не успокоится, пожалей!» Дхар задумался, опустил руку. В тот же миг тело неподвижно застыло. Медленно-медленно кожа стала снова приобретать естественный цвет, разжались скрюченные пальцы, порозовели губы. Наконец девушка облегченно вздохнула и вдруг зарыдала, уткнувшись лицом в пол. «Встань!» — велел Фрол. Кора поспешно приподнялась, пошатнулась и без сил упала в кресло. «И без шуток, елы!» — добавил Дхар, беря стул и усаживаясь рядом. «Я тебя сразу просек. Тебя и пса этого. А теперь рассказывай». «Фрол», — еле слышно, одними губами прошептала Кора, — «я все скажу. Я знала, кто ты еще тогда в городе. Я не хотела идти, но Волков приказал. Он думал, ты не сразу поймешь». «Давно с ними?» 2 года. «И чего вы там делали?» — брезгливо осведомился Фрол. «С зубами в горло?» «Не надо», — простонала Кора. «Это страшно, ты даже не представляешь. Мы не вампиры, не ярты. Нас называют сибы. Не знаю, что это означает. Какой-то укол вводят под кожу страшную мерзость». Дхар брезгливо поморщился. «Как ты оказалась с ними?» «Не помню. Я ничего не помню, Фрол, даже своего имени. Кажется, я действительно была студенткой, зачем-то приехала в столицу. Волков сказал, что теперь я навсегда связана с ними, что меня не примут ни живые, ни мертвые». Фрол встал, отвернулся. «Ты же все понимаешь, Йолы. Зачем ты меня остановила?» «Это ты не понимаешь», — вздохнула девушка. «Волков не ярд, но не человек. Не знает даже, кто он. Волков сказал, что моя душа все равно будет здесь, даже если кол в сердце. Он сказал, что если я выполню приказ, он меня отпустит». «Душа», — пожал плечами Фрол. «В церковь бы лучше сходила, что ли, чем всякую чушь молоть, Йолы. Ладно, что он тебе велел?» «Познакомиться с вами. Они показали мне Мишу, Михаила Модестовича, разыграли сцену в электричке, а потом я должна была найти одну вещь. Бумагу? Ну, документы? Фрол подался вперед. Нет, Кора обвела глазами комнату. Волков сказал, что когда прикоснусь к ней, почувствую сильное жжение. Она где-то здесь, в квартире. Дхар встал, оглядываясь по сторонам. В комнате все было похоже осмотрено. Значит, непонятная вещь находилась не здесь. А потом я должна была сразу уйти. Волков сказал, что сам меня найдет. Значит, Йола, он тебя слышит, понял Дхар. Пока мы с тобой тут разговариваем. Не знаю. Девушка закрыла лицо руками. Он все может. Но мне кажется, Волков слышит меня не все время, а иногда. На рассвете и на закате. Я словно каменею, перестаю думать. Если бы он слышал меня все время, то не послал бы эту собаку. Фрол, не говори остальным, пожалуйста, я уйду, уеду.